И оба потянули и смогли вытянуть эту сеть только с трудом. И, вытянув ее, они посмотрели и вдруг видят, она полна рыбы всех сортов и всевозможных цветов. И халифа сказал: «Клянусь Аллахом, о флейтист, ты скверный, но если ты будешь усердно заниматься рыбной ловлей, то станешь великим рыбаком. Правильно будет, чтобы ты сел на твою ослицу, поехал на рынок и привез пару корзин, а я посторожу рыбу, пока ты не приедешь, и мы с тобой нагрузим ее на спину твоей ослицы. У меня есть весы и гири, и все, что нам нужно, и мы возьмем все это с собой, и ты должен будешь только держать весы и получать деньги. У нас рыбы на 20 динаров. Поторопись же привезти корзины и не мешкай». И халиф отвечал: «Слушаю, повинуюсь». И оставил рыбака, и оставил рыбу, и погнал своего мула в крайней радости. И он до тех пор смеялся из-за того, что случилось у него с рыбаком, пока не приехал к Джафару. И, увидав его, Джафар сказал: «О, повелитель правоверных! Наверное, когда ты поехал пить, ты нашел хороший сад и вошел туда и погулял там один». И, услышав слова Джафара, Ар-Рашид засмеялся. И все бармакиды поднялись и поцеловали землю меж его рук и сказали: «О, повелитель правоверных, да увековечит Аллах над тобой радости и да уничтожит над тобой огорчение. Какова причина того, что ты задержался, когда поехал пить, и что с тобой случилось?» «Со мной случилась диковинная история и веселое, удивительное дело», — ответил халиф. И затем он рассказал им историю с халифой-рыбаком и рассказал о том, что у него с ним случилось, как халифа ему сказал: «Ты украл мою одежду», и как он отдал ему свой кафтан, и рыбак отрезал кафтан, увидав, что он длинный. «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных», — сказал Джафар, — «у меня было на уме попросить у тебя этот кафтан. Но я сейчас поеду к этому рыбаку и куплю у него кафтан. Клянусь Аллахом, он отрезал треть кафтана со стороны подола и погубил его», — воскликнул халиф. «Но я устал, о Джафар, от ловли в реке, так как я наловил много рыбы, и она на берегу реки у моего хозяина халифы, который стоит там и ждет, пока я вернусь, захватив для него две корзины и с ними резак. А потом я войду с ним на рынок, и мы продадим рыбу и поделим плату за нее». «О, повелитель правоверных», — сказал Джафар, — «а я приведу вам того, кто будет у вас покупать». «О, Джафар», — воскликнул халиф, — «клянусь моими пречистыми отцами, всякому, кто принесет мне рыбину из рыбы, что лежат перед халифой, который научил меня ловить, я дам за нее золотой динар». И глашатый крикнул клич среди свиты: «Идите покупать рыбу повелителя правоверных!» И невольники пошли и направились к берегу реки. И когда халифа ждал, что повелитель правоверных принесет ему корзины, невольники вдруг ринулись на него точно орлы и схватили рыбу и стали класть ее в платки, шитые золотом, и начали за нее драться. И халифа воскликнул: «Нет сомнения, что это рыба, райская рыба!» И взял две рыбины в правую руку и две рыбины в левую, и вошел в воду по горло и стал кричать: «Аллах! Ради этой рыбы пусть твой раб флейтист, мой товарищ, сейчас же придет!» И вдруг подошел к нему один негр. А этот негр был начальником всех негров, что были у халифа, и он отстал от невольников, потому что его конь остановился на дороге помочиться. И когда этот негр подъехал к халифе, он увидел, что рыбы не осталось нисколько, ни мало, ни много. Он посмотрел направо и налево и увидал, что халифа-рыбак стоит в воде с рыбой, и сказал: «Эй, рыбак, подойди сюда». «Уходи без лишних слов», — ответил рыбак. И евнух подошел к нему и сказал: «Подай сюда эту рыбу, а я дам тебе деньги». «Разве у тебя мало ума?» — сказал халифа рыбак Евнуху. «Я ее не продаю!»